Глава 22. Айрин. Дорога домой заняла намного больше времени, чем туда. Вместо недели мы провели в пути 11 дней. Питер считал, что мне нельзя сильно переутомляться, поэтому стоянки были в два раза чаще. Честно говоря, я бы лучше вообще не останавливалась, лишь бы быстрее вернуться домой. В компании вечно ноющей и недовольной Залики эти полторы недели казались бесконечными. Питер, как мог, скрашивал мои будни, но даже он к концу нашего путешествия едва сдерживался, чтобы не наорать на младшую сестру. Мы приехали ближе к вечеру. У повозки нас встречали хмурые мужчины из охраны дяди. Мне не дали переодеться и даже умыться с дороги, сразу же потащив в кабинет. Одну. Питеру, и тем более Залике, в аудиенции было отказано. «Все будет хорошо», — произнес Питер на прощание. Но я по глазам видела, что он сам не верит в то, что говорит. «Хорошо уже не будет. Осталось узнать, насколько плохо». Я осторожно села на диван, надеясь, чтобы мой пыльный наряд не оставил следов на дорогой обивке. Ждать пришлось долго. В этом был весь дядя. Он умел заставлять людей нервничать и дрожать от страха и неопределенности. Только со мной просчитался. Да, я устала, вымотана и растеряна, но сдаваться все равно не собиралась. Прошло еще 10 минут. Я уже успела встать и пройтись по кабинету дяди в поисках воды. Пить с каждой секундой хотелось все больше. Но графина, который раньше всегда стоял на столике у окна, не было. Видимо, еще один способ помучить меня. Все эти дни я мысленно раз за разом прокручивала этот разговор. Старалась предусмотреть всевозможные варианты, даже самые нелогичные и смешные, или наоборот, самые опасные для меня. Но одно дело представлять, а совсем другое знать, что разговор вот-вот состоится. Прав был Питер. Дядю было сложно понять, и практически невозможно предугадать его действия. Пройдя туда-сюда, я замерла у портрета предка. Интересно, что бы он сказал сейчас, увидев, что происходит? На чью сторону бы встал? Мне хотелось верить, что он был мудрым и честным. «Значит, ты спасла Конора Хоторна?» Приход дяди я все-таки прозевала. Хорошо, хоть стояла к нему спиной, поэтому и смогла ухватить пару секунд, чтобы прийти в себя и постараться сохранить лицо, прежде чем обернуться. Врать смысла не было. Глава рода чуял ложь, как ищейка, идущая по следу своей жертвы. Лучше правда. Тем более, что он уже сам обо всем догадался. «Спасла», — ответила я, спокойно встретив его взгляд. Оставалась еще крохотная надежда, что, заглянув в его глаза, я смогу предугадать поведение, построить план дальнейших действий, но ничего не вышло. Ни по лицу, ни по взгляду понять что-либо было невозможно. Лучшая защита — это нападение. Я это давно усвоила, поэтому повыше задрала подбородок и произнесла. «Что станете делать с непослушной девицей, глава? Запрете в комнате? Посадите на хлеб и воду? А может, ошейник на горло нацепите, чтобы силы лишить?» «Хорошая идея». Финис Монрой подошел ближе и медленно обошел меня по кругу, изучая, анализируя. Я тут же застыла, ощущая себя загнанной в угол жертвой, которая знала только одно. Нельзя делать резких движений, чтобы не спровоцировать хищника. От напряжения у меня все волоски на теле встали дыбом. «По-моему, ты слишком много о себе возомнила, девка. Забыла, кто ты и где твое место». Дядя резко повернулся и схватил меня за шею. Не больно, даже синяка не останется. Зато неприятно и очень эффективно. В одно мгновение из головы вылетели все мысли и приготовленные слова. Я снова была маленькой, глупой девчонкой, жалкой букашкой в руках сильного и опытного охотника. «Влюбилась?» «Да, по глазам вижу, что влюбилась. И в кого? Во врага!» — процедил он, глядя мне в глаза. «О, Теперь я смогла оценить всю глубину его ненависти и презрения. Дядя больше не скрывал и не прятал свои эмоции, давая мне возможность все оценить и увидеть, испугаться. «Он не враг!» — упрямо прохрипела я. «Враг у нас только один. Твари бездны. Мы же вместе против них сражаемся». «Надо же, как заговорила!» — усмехнулся глава. Но руки убрал. А потом демонстративно вытер их о штаны. За дело. Не думала, что один этот жест может так больно ранить. Я для него теперь хуже, чем грязь под ногами. Ничто, пустое место. «Все вы бабы одинаковые», — презрительно заявил Финис Монрой. «Стоит только почувствовать свободу и дорваться до мужика, так голова отключается. Вы забываете о долге семье». «Да, все больше убеждаюсь, что правила не зря придумали. Нельзя вам, бабам, разрешать силой пользоваться. Недостойны вы этого». У меня было много доводов, чтобы возразить ему, доказать, как он сильно ошибается. Мы ничем не хуже мужчин. Я смогла залатать трещину сама, одна. Разве это не о многом говорит? Я многое могла, но молчала, ожидая продолжения. Он все равно меня не услышит и не поймет. «Предала семью. И ради кого?» «Я не предавала!» — прошептала в ответ. «Нет, он не сломал меня. Я еще готова была бороться». «Вот сейчас и проверим». «У меня для тебя новости, Лирин», — произнес Финис Монрой, подходя к столу и усаживаясь в свое массивное кресло. Чужое имя больно резануло по ушам. «Какие?» — покорно спросила я. «Сообщаю тебе, что неделю назад во время очередного прорыва трагически погибла Айрин Монрей». Дядя взял какую-то бумажку со стола и продемонстрировал мне. «Жаль, ты не успела на похороны. Красивые были, столько слов сказано». Издевательски, усмехаясь, продолжил он. «Жаль, что они не имеют ничего общего с такой двуличной тварью, как ты». А ко мне, наконец, вернулась способность разговаривать. «Что?» — просипела я, чувствуя, как от шока подкашиваются ноги. «Какие похороны? Я жива!» «Ты теперь Лирин Монрей, запомни хорошенько. Теперь это твое имя навсегда». «Но зачем?» Я все-таки добралась до кресла и осторожно села, потирая дрожащими руками ноющую шею. Много различных вариантов было мною рассмотрено. Но чтобы вот так взять и разом уничтожить меня, убить, похоронить, и ради чего? Императору уже сообщили, и Хоторнам тоже. «Все? Он сообщил всем, что я мертва?» «Но это же неправда!» — выдохнула я и, набравшись сил, громко произнесла: «Я жива!» «Тише!» — прикрикнул дядя. «Сиди и слушай! 3 дня назад я получил письмо от твоего мужа. Он выражает свои соболезнования, принимает мои извинения». «Извинения?» — эхом повторила я, уже не в силах совладать с дрожью, которая болезненными судорогами прокатывала по телу. В голове только одна мысль. «Я мертва, мертва, мертва для всех, для родителей, братьев, для Конора. А также готов получить в качестве компенсации другую жену», — продолжил Финис Монрой. Каждая фраза дяди заставляла кровь в ушах биться все громче и громче. «Еще немного, и я оглохну. Или, может, умру раньше от разрыва сердца». «Тебя, Лирин, тебя Конор Хоторн хочет в жены. И император твою кандидатуру одобрил». Я не понимала. Ничего не понимала. Зачем все это? Для чего? В чем смысл? Может, дядя просто сошел с ума? Но кое-что мне было предельно ясно. Что бы глава ни придумал, я в этом участвовать не стану. «Нет. Ты не поняла, Лирин. Айрин! Меня зовут Айрин!» — выкрикнула я, вскакивая. И тут же пошатнулась на ослабевших ногах. Меня одушил то ли смех, то ли слезы, а может, все вместе. Не разобрать, ничего не разобрать. Все смешалось так, что уже непонятно, где правда, а где ложь. «Я не буду участвовать в вашем плане никогда. Вы меня не заставите. Рот закрыла!» Рявкнул глава и хлопнул кулаком по столу. Это было так резко и неожиданно, что я тут же села назад, обхватив плечи руками, чтобы хоть как-то унять эту дрожь. «Я не могу выйти замуж за Хоторна. Я уже его жена!» «Вот именно, ты его жена!» «Вы решили обмануть не только Хоторна и императора, но и священнослужителей и богов?» Потрясенно прохрипела я. «Но так нельзя! Боги не простят! Они покарают нас, меня!» «Никакого нарушения не будет!» — отмахнулся мужчина, и его глаза загорелись фанатичным огнем. «Будем считать, что вы просто обновите клятвы перед богами. Это не запрещается священнослужителями». «Нет», — прошептала в ответ, — «я в этом участвовать не буду, не смогу. Можете делать со мной все, что захотите, но вы меня не заставите пойти на это». «С тобой? О, нет, с тобой я ничего делать не стану», — неприятно рассмеялся глава. По позвоночнику прошелся сковывающий холодок, таким жутким был его смех. «Зачем мне ты, Лирин, когда есть твоя семья, твои братья, отец, мать?» «Она же ваша сестра». «Жаль Есению, но это она виновата, раз не смогла воспитать из тебя достойную дочь», — равнодушно отозвался Финис Монрой. «Пусть и отвечает вся твоя семья». «Вы чудовище!» Но и это не проняло его. «Трудные времена требуют трудных решений. Хоторны должны быть уничтожены. Именно они виноваты в происходящем. С того момента, когда первый Хоторн оседлал тварь бездны, наш мир стал катиться в пропасть. Времени осталось мало». «Я всем расскажу правду». «Хорошо, рассказывай». «Как думаешь, что сделает император, когда узнает об обмане? А также церковь, Хоторны? Ты, наверное, не понимаешь, чем тебе грозит неповиновение». «Да? Так я тебе объясню. Меня казнят», — совершенно спокойно заявил мужчина. «Всю семью и заговорщиков запрут в темницах и наденут магические ошейники. Жесткие репрессии затронут каждого. Хоторны с удовольствием с нами поквитаются. От древнего и славного рода почти ничего не останется. Нас и так мало, Лирин. Кто тогда будет защищать наш мир? Хоторны? Ты же знаешь, что они одни не справятся, и тогда всему конец». «Зачем вы сваливаете на меня вину за ваш проступок?» — прошептала я. «Я не сваливаю, лишь загоняю тебя в угол. Думаешь, что Хоторн тебя спасет? Ты бросишься к нему со словами любви и преданности, расскажешь правду, и что тогда? Уверена, что он не отомстит нам, что он промолчит?» Тишина. «Вот и я думаю, что нет», — победно улыбнулся тот. «Проговорится кому-нибудь, назовет реальным именем, хотя я не уверен, что он вообще будет с тобой разговаривать. Мужчины не прощают предательства». «Да, ты его спасла, но этого мало. Он больше не будет тебе доверять. И мы возвращаемся к первому сценарию. Наш мир падет. У тебя нет выбора, Лирин. Кстати, если ты думаешь, что сможешь выйти замуж за Хоторна и промолчать, живя с ним долго и счастливо, то подумай о семье. Я их уничтожу. Думаю, твое долго и счастливо это омрачит». «Я вас ненавижу». «Ненавидь сколько хочешь. Главное, сделай, что приказываю». Я стерла слезы, которые ручьями текли по щекам, и зло спросила. «И ради чего все это? Все эти риски, заговоры, интриги? Только для того, чтобы убить наследника Хоторнов? Так это безумие! Я не смогу это сделать! Не смогу, даже если захочу! Я спасла его! Привязала к себе!» «Говорю же, дура! Не нужен мне твой Хоторн! Планы поменялись! У тебя теперь другая миссия!» Я тяжело сглотнула, прекрасно понимая, что ничего хорошего он точно придумать не может. «Все сложилось как нельзя лучше», — продолжил Финис Монрой, сложив руки перед собой. Ты смогла сделать то, что не мог никто. Хоторн доверяет тебе как себе. Даже, возможно, любит. Его группа тоже приняла тебя. Значит, ты сможешь подобраться к лабиринту и уничтожить его. «Что?» — прошептала я. «Лабиринт, где проходят испытания все Хоторны, где они получают свою темную силу. Уничтожив его, ты лишишь их сердца. Хоторнам настанет конец». «Боги!» Я зажмурилась, не в силах больше выносить его безумный взгляд. «Так что ты выберешь, Лирин? Что для тебя важнее? Наш мир, твоя семья или какой-то темный?» Выбора не было. Он действительно загнал меня в угол.